Глава 210. Настоящий убийца. Часть 5. Фракция дома была в ярости, смотря на труп Лагоса. Но они не смели провоцировать Хан Сяо. В конце концов, они своими глазами лицезрели, что произойдет, если идти против Хан Сяо. Наконец из толпы вышел тот и сказал: «Это была идея Лагоса. Он заслужил это. От имени всей фракции дома заявляю, что у нас не будет никаких претензий». Фракция дома была удивлена. Они не ожидали, что тот выступит в это время, и он даже признал их страх перед Хан Сяо. Слова, сказанные при таких обстоятельствах, должны были быть приняты с щепоткой соли, и Хан Сяо не стал сразу соглашаться с его словами или возражать, но спросил: «А ты?» «Тот. Младший брат Дэрила. Дядя Лагоса. Теперь я отвечаю за фракцию дома». Тот старался сохранять спокойствие, пока говорил. Фракция дома странно посмотрела на него. Они были поражены тем, что тот воспользовался возможностью захватить фракцию дома, как только Лагос умер. Но тот действительно высказал свое мнение, поэтому они все молча приняли позицию Тода. Люди с такой огромной силой, которых они наняли, были легко убиты. Сила Хан Сяо была подавляющей. Все знали, что если они снова разожгут конфликт, это ничем не будет отличаться от самоубийства. Одна мысль появилась во всех фракциях. С черным призраком шутки плохи. «Найдите другую комнату для меня», — сказал Хан Сяо, глядя на руины и убирая свое снаряжение. «Я сейчас же все организую для вас», — сразу же ответил Сяо Минь по приказу Сяо Цзиня. Высокопоставленные чиновники обменялись взглядами после того, как Хан Сяо ушел. «Черный призрак обладает подавляющей силой, и ему все равно, станет ли он нашим врагом, но он по-прежнему настаивает на том, что он не убийца. Возможно, он действительно не совершал убийства», — предположил Сэ Ци. «Но он убил Лагоса, и это не смягчает его вину», — сказал глава северной фракции. Тот прервал его. «Лагос сам напросился и заслужил свою смерть. Наша фракция дома не будет ни мстить, ни обижаться». Остальные посмотрели на него с презрением, как бы забыв, что думают так же. «Тогда что нам делать с черным призраком?» — спросил кто-то. Позволить остаться непобедимому монстру в штаб-квартире заставляло их чувствовать себя очень неуверенно. «Он просто хочет избавиться от подозрений», — холодно сказал Сяо Цзинь. «Когда правда всплывет, он сам уйдет. Так что не связывайтесь с ним». Прибыв в свой новый дом, Хан Сяо разбудил пленного невидимого демона. Он внедрил устройство обнаружения в тело невидимого демона, поэтому знал его местоположение, хоть и не видел его. «Что ты хочешь?» Невидимый демон был в ужасе. Хан Сяо снял гадюку, положил ее обратно в рюкзак и сказал заинтересованным тоном: «Я слышал, что твоя невидимость возникла в результате несчастного случая во время лабораторного эксперимента. И твоя кожа видоизменилась. Если я сдеру твою кожу, она, вероятно, будет стоить целое состояние». Невидимый демон был в ужасе и вспотел. Не делай этого!» «Теперь ты мой пленник. Как ты думаешь, можешь ли ты возражать?» Невидимому демону нечего было ответить. Хан Сяо перестал дразнить его и снова отправил его в отключку. Затем взял сильный анестетик, связал его и отбросил в сторону. Темная сеть объявила награду за поимку невидимого демона. И Хан Сяо планировал взять эту миссию, а затем сдать живого невидимого демона, немедленно завершив миссию и максимизировав прибыль. Хан Сяо продемонстрировал ошеломляющий уровень силы в этом конфликте, поэтому Алумерро больше не посмеет ничего против него предпринимать. Хотя он имел абсолютное превосходство в плане силы, он все же решил остаться, что уменьшило подозрение в его адрес во всех фракциях. Кроме того, Хан Сяо находился в положении, когда Алумерро не могла ничего с ним поделать, так как Алумерро не хотела начинать новый конфликт с ним. Весь этот заговор был призван разжечь конфликт между Хан Сяо и Алумеррой, и этот план уже почти полностью провалился. По крайней мере, Алумерро не смела противостоять Хан Сяо в лоб. Но этого было недостаточно. Человек, ответственный за происшествие, еще не был найден. Хан Сяо предположил, что существуют две возможности. Одна из них – то, что этот человек сдался и решил продолжить скрываться. Другая – то, что этот человек все еще пытается завершить задуманное или даже напасть на Хан Сяо. Тем не менее, вероятность последнего была невелика, так как Хан Сяо уже доказал, что с ним не следует связываться. После смерти Лагоса фракция дома ушла в тень. У Тода не было никакой ненависти, и он был больше обеспокоен тем, какую выгоду он может получить в данный момент. Помимо того, что он приказал людям расследовать причины убийства Дэрила, он также активно связывался с другими фракциями, чтобы заручиться поддержкой в выборах лидера-преемника. У сына Дэрила был самый высокий шанс стать следующим лидером после смерти Дэрила, но Хан Сяо убил его, и теперь позиция преемника стала вакантной. Все фракции выражали свои амбиции и планировали захватить власть. Таким образом, ожидался сильный шторм. Казалось, что все были сосредоточены на поисках правды о смерти Дэрила. Но они тайно были более обеспокоены избранием следующего лидера. Однако до того, как убийца будет обнаружен, выборы не состоятся. Одной из главных причин этому был Хан Сяо. Но он также был исключенным посторонним. Однако он не возражал против этого. Он оставался в комнате и собирал информацию об Алу Мэри через разведывательную сеть Темной Сети и гильдию Бамбукового Дождя. Через несколько дней Сяо Динь постучал в дверь. Он сказал Хан Сяо, что нашел важную подсказку. Изучив устную информацию охранников и сравнив ее с записями камер наблюдения, я обнаружил некоторые следы. В ночь убитого помощник одного из высокопоставленных чиновников Северной фракции покинул свой дом и исчез на 27 минут. Этого высокопоставленного чиновника Северной фракции зовут Цю Динхуа, 45 лет, местный житель Северного континента. Всегда держался в тени. На самом деле, я очень долго обращал на него внимание. Шпион, которого я послал в Северную фракцию, обнаружил, что Цю Динхуа имеет тайные связи с Рейланом, и его помощник сменился лишь несколько лет назад, в том же году, когда он начал связываться с Рейланом. Многие высокопоставленные чиновники незаметно связывались с другими организациями, но все ради собственной выгоды. Однако Рейлен, очевидно, превратил Цю Динхуа в предателя. Сяо Динь принес с собой целый ряд документов, которые разоблачают Цю Динхуа. Хан Сяо тщательно обдумал это. Алумера была партнером Тесея, и ослабление Алумеры означало ослабление Тесея. Создать сильного противника для Алумеры и разжечь внутренний конфликт, Рейлен извлек бы выгоду из этого, как третья сторона. И это был довольно логичный мотив. Северная фракция была самой неприметной, поэтому им было бы проще всего устроить заговор. Остальные фракции знают об этом? Хан Сяо указал на документы в руках. «Точно сказать не могу». Сяо Динь покачал головой. «Я случайно узнал, что Цю Динхуа тайно работает с Рейланом, поэтому другие фракции, вероятно, не знают об этом». «Тогда почему ты пришел ко мне?» спросил Хан Сяо. «Рейлан, возможно, представил несколько довольно сильных людей на защиту Цю Динхуа, и я надеялся, что ты поможешь нам найти Цю Динхуа и его сообщников. И это хорошая возможность для тебя избавиться от подозрений. Я думал, что тебе и самому захотелось сделать это», сказал Сяо Динь с искренним тоном. «Если хочешь вознаграждений, то это не будет проблемой». Хан Сяо довольно долго смотрел на Сяо Диня и внезапно улыбнулся. «Я помогу тебе на этот раз по рыночной ставке». «Хорошо». Сяо Динь кивнул. Ночью Хан Сяо начал действовать. Поскольку он уже показал всем гадюку, на этот раз он надел ее, но без тяжелой механической руки. Для скрытой операции не требовалось столь грубого оружия. Особняк Цю Динхуа находился в сельской местности. Хан Сяо достал свой ноутбук и взломал локальную сеть, чтобы заморозить камеры наблюдения. Затем он избежал охранников и перепрыгнул через стену в особняк. Цю Динхуа был высокопоставленным чиновником, который занимал довольно низкую позицию по сравнению с другими. Охрана в особняке была слабой, и с уровнем и силой Хан Сяо пробраться туда было, как отобрать у ребенка конфету. Свет в кабинете был включен. Хан Сяо встал у стены и просканировал комнату. В комнате никого не было. Хан Сяо вошел в комнату без звука. Он осмотрел комнату и понял, что здание было сделано из обычного кирпича и дерева. В нем не было никакого специального металла, который мог бы помешать любому устройству обнаружения. А структура комнаты была ясной и простой. За картиной на стене возле стола есть скрытый сейф. Глаза Хан Сяо блеснули. Как только он собирался убрать картину, чтобы открыть сейф, он что-то заметил и остановился. Он внимательно осмотрел комнату, затем оставил сейф в покое и вместо этого подошел к столу. Он попытался открыть ящики, но все они были заперты. Однако для него это не было проблемой. Как механику, который мог создавать огнестрельное оружие и роботов, было бы стыдно, если бы он не смог открыть даже замок. Кроме того, Хан Сяо уже имел опыт взлома замков. Ящики были заполнены бумажными документами, а в основном внутренняя информация о Лумерре. Также было несколько сообщений. Некоторое время он копался в этих документах, но ни один из них не относился к делу. Однако он обнаружил листок бумаги с записанной на нем цепочкой цифр, который выглядел как код доступа к сейфу, и маленький металлический ключ, который тоже выглядел так же, как и для сейфа. «Слишком очевидно». Хан Сяо покачал головой. Он закрыл ящик, но не стал использовать ключ, чтобы открыть сейф. Сокрытие сейфа за картиной было слишком распространено. Ключ и пароль, оставленные в ящике, чувствовались, как будто это было сделано преднамеренно. Это было похоже на ловушку. Была очень высокая вероятность того, что сейф был либо приманкой, либо ловушкой, которая вызовет какую-то сигнализацию, поскольку обычно пароль от сейфа запоминается, а не записывается. Это могло быть неверным предположением, но Хан Сяо был здесь, чтобы схватить Су Дин Хуа. Сейф можно было открыть в любое время после того, как он поймает его. Хан Сяо прошел гостиной. Он услышал несколько охранников, которые разговаривали друг с другом. И после стратегического сканирования и сравнения показателей жизнедеятельности, он заметил, что все эти люди были около 20 уровня, что означало, что они не были обычными охранниками. Они могли быть сверхлюдьми, а если нет, то это были не обычные солдаты, а элитные агенты. «Похоже, это правда». Хан Сяо кивнул. Охранники Су Дин Хуа скрывали свою истинную силу, поэтому определенно происходило что-то подозрительное. Хан Сяо повернулся и пошел наверх в спальню. Су Дин Хуа отдыхал, поэтому Хан Сяо сразу же выстрелил в Су Дин Хуа парализующей пулей, заставив его потерять сознание, прежде чем он смог закричать, затем связал его одеялом. В особняке было 8 охранников вместе с помощником Су Дин Хуа. Хан Сяо не собирался позволить кому-либо из них сбежать. Вернувшись в гостиную, Хан Сяо больше не скрывался. Он открыл дверь и вошел. «Кто здесь?» Охранники немедленно вытащили оружие. Однако в механическом костюме он уложил этих 4 неподготовленных охранников в течение нескольких секунд. Шум привлек внимание. Радар обнаружил, что другие охранники быстро приближались. Хан Сяо громким ударом пробил стену и нокаутировал охранников одного за другим. Помощник Су Дин Хуа скрывался дольше всего. Он был приблизительно 40 уровня. Однако и он не смог продержаться более 10 секунд, прежде чем Хан Сяо сломал ему руки и ноги, повалив его на землю. Разница в их силе была слишком велика. Сила Хан Сяо была разрушительной. Весь особняк превратился в руины, и громкий шум можно было услышать издалека. Сяо Дин находился в режиме ожидания прямо возле особняка. Он вмешался, как только увидел, что Хан Сяо преуспел. Су Дин Хуа и его охранники были во дворе. Никто не смог сбежать. Хан Сяо встал и отошел в сторону. Сяо Дин не стал забирать заключенных и начал допрос прямо во дворе. Он вылил воду на Су Дин Хуа и остальных, чтобы разбудить их. Су Дин Хуа понял, что его разоблачили, когда проснулся. «Как ты узнал?» Су Дин Хуа был шокирован и смущен. «Я знал, что ты поддерживал связь с Рейлином очень давно», – холодно сказал Сяо Цзинь. «За последние несколько лет ты сменил всех своих охранников. Никто из них не принадлежит семье. Все они были посланы Рейлином. Ты подумал, что у тебя появился шанс, когда Черный Призрак неожиданно посетил нас и совершил убийство, думая, что ты сделал все очень осторожно и уничтожил все следы. Тем не менее, кое-какие улики остались».